Глава 9. Карабанов теперь чувствовал, как он постепенно запутывается. Зия-Зи, ее неспроста схватили казаки, и он отпустил ее, убоявшись Аглаиной ревности. Уважил полковника Хвощинского, в лицо ему говорил об этом уважении, а потом прибегала трепетная Аглая, жена этого человека, и он хвастал перед ней своим любовным пылом. Избил этого Конопатова Егорыча и, как ему казалось, избил за дело, но сотня теперь отвернулась от него. Аглая оскорбила его пощечинами. Даже денщик Типаев смотрит на него с сожалением. Что же делать? Что же делать? Хватался он за голову и ничего не мог придумать. Когда ушла от него Аглая, он действительно был близок к самоубийству. Вставил в рот дуло револьвера, но... Смерть от своей руки показалась ему страшнее турецкого итагана. Было ему скверно, а потому, когда встретил однажды Латышева, то сказал ему так. «Ну что, прапорщик, плохо вам?» «Плохо», — согласился тот. «Вот и мне паскудно», — заключил Карабанов. «Каждый из нас подлец, только по-разному». Андрей покупал у маркитантов водку и поил всю свою сотню. Казаки ничего, пили, не отказывались, даже Егорыч пил, но уже не было в общении с ними чего-то такого неуловимо интимного, почти дружеского, что он ощущал раньше. И теперь Дениска Ожогин уже, наверное, не набьет от доброты душевной переметную сумму сливами. Хоть вырви волосы на голове, а никто не поделится ворованным мясом. «Довольно, пожили», — сказал Андрей однажды. «Только не так, чтобы забыли, а в бою. Заберусь в свалку, уж пятерых-то как-нибудь положу, а потом и меня». Приняв такое решение, Карабанов как-то быстро опустился, перестал следить за собой. Вотнина он чем-то обидел, и Исаул разругал его матерно. Теперь Андрей по вечерам молча сосал чихирь в одиночку. Потом в пьяном угаре вынимал шашку, подбрасывал к потолку тифлисские ведомости — и рубил на лету указы «Мы, Божию милостью, Александр II, всея Руси, большие и малые». Сивицкий, узнав о пьянстве Карабанова, каждый раз, встречая его, где бы то ни было, твердил с настойчивостью дядьки одно и то же. «Перестаньте пить, Карабанов. Вы сгорите в этом пекле». Я помню одного Харунжева, который запил в пустыне. В башке у него плескалось что-то, как в бутылке, он подох в страшных корчах. «Бросьте пить, Карабанов!» «Не беспокойтесь, доктор!» Тупо выслушивая советы, огрызался Андрей. «Со мною этого не случится. Первый же горшочек масла срубит ко всем чертям вместе с этой вот дурацкой маслобойней!» Штоквиц однажды стал утешать его. «Вы напрасно, Гвардионус, так переживаете. Лучше выпейте стакан лафиту. Грешным делом я тоже не святой. Неужели я буду читать нотации этому быдлу? Треснул по роже, и пусть сами додумывают, за что попало. Сволочей этих бояться нечего, только руки устанут бить их». Некрасов сказал иначе. «Вы не глупый человек, Карабанов, мне многое нравится в вас, но эти гвардейские штучки вы оставьте. Здесь люди не пародируют, а воюют. Иногда и провинятся, но завтра же могут погибнуть. А вы что-то рано собрались на холм чести». «За отечество», — отозвался Андрей, — «умереть никогда не рано. К этой мысли меня приучили еще с детства». Трехжённый приходил иногда, мрачно оглядывал поручика и докладывал, что в сотне не все благополучно. Два казака подрались при дележке овса, один казак потерял винтовку, кузница задерживает с подковкой лошадей и прочее. Карабанов строил свою сотню, выезжал перед нею на своем лорде, грозился плетью и пьяно кричал. «Распустились, мать в вашу! Вот погодите, я пить брошу, так возьмусь за вас, сволочи!» Как-то забрел на огонек к Люгинау, и поручик сразу насторожился. Когда он встречался с бароном, то невольно бывал наструнен. Когда же расставался, ему казалось, что он закончил какую-то непостижимую работу. «Здравствуйте, прапорщик! Что вы так смотрите на меня, словно барышня на сороконожку?» Жалобно моргая из-под очков, Клюгинау взгрустнул. «Боже мой, как вы изменились! Я не узнаю вас. Вы всегда были такой чистоплотной, а сейчас...» «Эх, моншер!» — цинично рассмеялся в ответ Карабанов. «C'est parce que le militaire comporte la cochonnerie». «Эх, мой милый, это потому, что в военном звании допускается свинство». «Садитесь, барон». Клюгина усел. «Я чувствую, — сказал он, — вам сейчас тяжело. Мне на вашем месте было бы еще хуже. Хотелось бы вам помочь, но не знаю как. Могу только напомнить ту утешительную фразу, что была вырезана на кольце у царя Соломона, и это пройдет». «Это никогда не пройдет», — надрывно вздохнул Карабанов и налил себе водки. «Напоить его, что ли?» — вяло подумал он. «Хотите выпить, барон?» «Нет». «А если я попрошу вас? Может, мне станет легче, если вы выпьете со мною?» Клюгенау придвинул стакан. «Хорошо», — сказал он, — «чтобы вам стало легче». Отхлебнув водки, прапорщик заговорил снова. «В обществе людей преобладают три личности. Личность денежная, личность служебная и личность собственных достоинств. Первые преуспевают, вторые мучаются, третьи плохо кончают. Послушайте меня, Карабанов. Вы принадлежите, мне кажется, к третьей, самой несчастной категории людей. И ваши достоинства еще не дают вам права быть жестоким с людьми, которые не подходят ни под одну из этих трех категорий». «Довольно слов», — остановил его Андрей. «Пейте до дна, нечего жеманничать». Прапорщик неумело выглотал водку до конца и быстро опьянел. «Вам надо полюбить женщину», — посоветовал он. «Любовь очищает человека и делает его лучше. Многое, что казалось неясным и расплывчатым, приобретает определенные формы». «Чепуха», — ответил Карабанов. «Когда женщина входит в жизнь человека, начинается развал и хаос. Женщина по своей натуре не созидатель, она разрушитель. Она, если хотите, тот же дикий Курт». «Женщина воскрешает», — сказал Клюгенау. «Губит», — ответил Андрей. «Женщина — источник жизни», — сказал Клюгенау. «И гибели», — закончил Андрей. На этом они остановились. Карабанов снова налил водки, и прапорщик выпил. Всегда откровенный, он теперь совсем обнажил свою душу. «Она чудесная», — произнес он с чувством. «Вы бы видели, какие у нее глубокие глаза. И, встречаясь со мною, она всегда говорит, что очень рада меня видеть. Я даже написал стихи». «Занятно», — сказал Андрей, ковыряя в ухе. «Может, дадите прочесть?» Клюгенау расстегнул мундир, достал из секретного кармана листок бумаги. «Вот», — поделился он, — «это я написал вчера». «Аулов дым и цитадели, гористый призрак до небес. Любить без отклика, без цели. Ах, я согласен, в мир чудес явилась ты, и я воскрес». «Ну?» — спросил Клюгенау. Карабанов отшвырнул от себя стихи. «Если вы это, барон, ни с кого не сдули, то это не так уж и плохо. Только позвольте минутку побыть в роли Белинского». «Да что вы, поручик», — смутился офицер, — «не стоит. Это написано случайно? Экспромт?» «Я надеюсь», — продолжал Карабанов, — «что ваши стихи получились бы еще лучше, если бы вы, барон, не были стеснены в написании их определенными рамками». «Какими?» «Но вы же не будете утверждать, — убивал его Карабанов, — что вот это совпадение тоже случайно. Дайте-ка сюда ваш экспромтик». Ногтем он подчеркнул начальные буквы строк пятистишия. «Читайте сверху вниз, барон», — сказал он. «Что получается?» «А что?» — сразу покраснел Клюгенау. Карабанов криво усмехнулся. «Аглая», — сказал он. «Я где-то слышал имя этой женщины». «Безнравственный вы человек, барон. Позволили себе влюбиться в замужнюю женщину». Покидая Карабанова, барон Клюгенау задержался в дверях. «У меня к вам две просьбы, Андрей Елисеевич. Первая — никогда не касайтесь моей любви. И вторая — не пейте больше водки, ведь завтра у нас офицерское собрание». По ночам когда светила турецкая луна, Байзетская цитадель уходила в душную темноту острыми краями своих фасадов и казалась тогда кораблем, плывущим в бездонную неизвестность.